Нельзя не сказать и о том, что в самые застойные годы настоящим островом свободомыслия была Академия наук СССР. Парадокс заключался в том, что преобладающая часть ученых-естественников, а они задавали тон в Академии, была так или иначе прямо или косвенно связана с оборонкой. Казалось бы, эта среда меньше всего подходила для политического протеста. Больше всего должна была бы способствовать подчинению, диктуемой сверху дисциплине, а получилось совсем не так. Я был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР в 1974 году, а в 1979 — академиком. Естественно, посещал всеобщие собрания. И на моих глазах часто разворачивались события, далеко не характерные для тех времен. Помню, как все руководство чуть ли не на ушах стояло, чтобы провести в академике заведующего отделом науки Трапезникова, одного из близких к Брежневу людей. На общем собрании академии его прокатили. Срабатывал синдром негативного отношения ученых к партийным и советским функционерам. Еще в члены-корреспонденты могли кое-кого пропустить, но в академике, как правило, нет. Вспоминаю общее собрание, на котором голосовалось в действительные члены Академии наук СССР кандидатура члена-корреспондента, министра высшего образования Елютина. Известный физик академик Леонтович задал вопрос, что сделал Елютин за тот период, который его отделяет от членкорства, то есть за 4 года? В ответ был приведен перечень работ, написанных претендентом и самостоятельно, и в соавторстве, и научным коллективом под его руководством. После этого академик Леонтович вышел на трибуну и сказал, если Елютин так много успел сделать по научной части, то, следовательно, он плохо работал министром, у него попросту на это не могло хватить времени, или наоборот. В результате опять при тайном голосовании прокатили. Были и другие причины отказа в избрании. Помню, как при обсуждении кандидатуры одного почтенного и достаточно известного юриста взял слово академик Глушко, один из крупнейших конструкторов-ракетчиков, и зачитал несколько выдержек из работ претендента, где тот высказывался в пользу так называемой презумпции виновности, то есть достаточности самопризнания для обвинений. Академик Глушко спросил, где работал соискатель в 1937 году. Последовавший ответ в Центральной прокуратуре был достаточным. Проявилась неприязнь, а у кого и ненависть к тем, кто так или иначе ассоциировался с массовыми репрессиями, которые не обошли и очень многих ученых, конструкторов, увешанных переорденами, тех, кто сидел в зале и голосовал. Характерная эпопея с Сахаровым. Несмотря на то, что некоторые коллеги подписались под осуждающим его письмом в «Правду», при всем давлении сверху ни разу даже не пытались поставить вопрос об исключении Сахарова из Академии. Не было никаких сомнений, что тайное голосование по этому вопросу с треском бы провалилось. Президент Академии Келдыш сказал нам, нескольким членам Академии, которых он пригласил для составления ответа, американским ученым, выразившим протест против гонений на Сахарова, «Вы, пожалуйста, не переусердствуйте. Сахаров крупнейший ученый и сделал очень много для страны». Академик Келдыш, а он мог себе это позволить, возмущенно говорил о том, что с Сахаровым высшие руководители партии и государств вообще не встречались. Когда уже при Горбачеве Сахаров вернулся в Москву из своего вынужденного пребывания в Нижнем Новгороде, тогда еще город Горький,